13 августа я решил пойти в поход, потому что на даче мне уже стало жить скучно, в городе неинтересно. Я давно хотел, потому что читал много книжек фэнтези, что вот люди там идут по лесу, собирают еду, что поймают, то и едят, ночуют под открытым небом, жгут костры, борются с дикими животными. Думаю, ну а что, я не смогу с дикими животными бороться? Взял собаку своего добермана Бэську и пошел в поход. Но из Москвы я, естественно, отъехал на электричке. Доехал до Уваровки, это где-то чуть меньше 150 километров. Вылез, с собой взял только собачий корм. Пакет, наверное, грамм 600. Нож, топор, миску, такую кастрюльку металлическую для воды, бутылку пластиковую. И на платформе Уваровка купил бородинского хлеба, буханку. Все, и отправился. С собой у меня была карта. Иду, сады какие-то по дороге. Я из этих садов яблоки рву, думаю, ну вот, замечательно, прогулка. Надо мне дойти до Можайска. Сейчас зайду в лес и пойду по лесам, по полям. Очень будет интересно, нормально. Но погода сначала была замечательная. Светит солнце, все жарко, дождя нету. Иду, никого не встречаю. Зашел какие-то поля совершенно дикие. Тут раз, смотрю, корова пасется. Думаю, ага. Корову надо ебануть, ногу ей отрезать и пожарить мясо. Потому что дикая корова, ничейная, видать, одна пасется посреди поля, значит, можно ее съесть. Уже подошел к ней, смотрю, рядом пастух валяется, спит. Думаю, ну ладно, хрен с ним, сейчас увидит, воплей будет много. Не буду трогать. Иду дальше, смотрю, козы пасутся. Думаю, ну ладно, сейчас коз-то я точно одну-то поймаю да зажарю. Около коз тоже какой-то пес спит пьяный. Думаю, ну хрен знает, что такое. Не судьба, видать, охраняют они свою скотину, полагая, что уставшие путники не хотят есть мясо. Ну ладно, иду, набрал грибов каких-то белых. Сорвал кучу орехов. Орехи еще сыроваты, но есть уже можно. Уже такие хорошие. Нашел какую-то палку себе вырезал. Иду как с посохом, как Гэндальф. Ну, ближе к вечеру надо устраиваться на ночлег. А, еще я взял с собой целлофановый пакет. Целлофана такой кусок, метра 2 на 2. Кусок целлофана, засунул это все в рюкзак. И вот уже надо устраиваться на ночлег, темнеть начинает, думаю, так, ну сейчас я костер разведу, на целлофан лягу, накроюсь им же, и все, и будет мне тепло, и от дождя, если что, и собаку под целлофан же положу, и все будет нормально. Начинает темнеть, я костер развел, все нормально. Но когда стемнело, во-первых, очень сильно похолодало. И я понимаю, что мне в шортах и тяжелых ботинках, все, что мне из одежды, ну и майка, ночевать будет холодно. Ну хрен с ним, что я в целлофане, что ли, не смогу поспать. Вон огурцы же ночуют на даче, ничего, не умирают. Но тут еще собака подлая, вместо того, чтобы меня греть, она начала гавкать на костер. Прям вот искры летят, она на них гавкает, прям бросается, хватает их. Думаю, да что ж ты за сволочь-то такая? Костер пришлось затушить. Стало попрохладнее. Значительно. Собака начала трястись и скулить, потому что воют какие-то звери, ухают птицы. Какой-то хруст вокруг. Но мне-то пофигу, но собака нервничает. Нервничает и, опять же, ноет, воет. И не дает мне спать. Я опять костер развожу. Собака на него лает. Я его тушу, она опять скулит и трясется. Думаю, да блять, да что ж такое. Короче, кое-как переночевал эту ночь. Утром проснулся, сварил на костре себе похлебку из грибов, собачьего корма и хлеба. Соли у меня не оказалось. Поэтому получилось полное дерьмо. Но, во-первых, жрать хотелось, а во-вторых, я же в походе. Я мог, конечно, ничего не есть. Но что делать? Все-таки съел, я же в походе. Пошел по дороге, жрать все равно хочется, но сухой корм. Я думаю, ну нахрена вот я его варил? Он сухой, вкусный. Не надо было изгаляться. Сухого корма нажрался, водой запил и все, свободен. Иду по каким-то полям, смотрю по карте, вроде все так и есть. Вроде двигаюсь в сторону Можайска. Смотрю по факту, но, блядь, ну не пойму, здесь должна быть дорога. Вот речка, дороги нету. Думаю, так, ладно, буду срезать все углы, какие только можно. По прямой, через чащу леса, там продирался несколько километров. Чик, выхожу, какая-то деревенька. Смотрю, ага. Ну, деревенька, это очень сильно сказано. Видно, что домов было много, но осталось всего два. Думаю, так, ну ладно. Пить надо, пойти попросить. Захожу, что-то выходит старуха. Старуха выходит, там, ой, сынок, что ж ты тут ходишь-то один? К деревне вообще даже колеи никакой не ведет. Вообще мертвая деревня, только тропинка через лес. Говорит, сынок, что ж ты делаешь-то здесь? Я говорю, да что, попить вот хочу. До Можайска далеко. Он такой, да вот тебе до платформы Бородино несколько километров пешочком. Я думаю, ну ладно. Пошел пить из колодца. Там два колодца прямо рядом. В одном лежит еда. И ее можно оттуда вытягивать на ведре. Во втором вода. Думаю, так, жрать хочется. Ну ладно, не буду бабку объедать. Вроде как это такая нормальная, невредная старуха. В отличие от большинства городских. Попил воды из колодца. Такая она мне вкусная показалась после полудня прогулки. Напоил собаку. Собака довольная. Сразу улеглась спать. Но куда? Я собаку поднял, все, пошли. До Можайска идти уже сил нет никаких. Остановился на Бородино. Дождался поезда. Поехал домой. Надо сказать, что мать, когда узнала, что я собираюсь в поход, собаку мне категорически отказалась давать. Говорит, ты что, охренел, что ли, собака там простудится, заболеет, умрет. Куда тебе? Я говорю, нет, с собакой пойду. Ну, в итоге она мне запретила, но я, естественно, собаку взял, да, сбежал с ней. Думаю, ну, сейчас начнется мне, мозги начнут промывать, собакой уехал, там, урод. Ну, ладно, думаю, сейчас оставлю собаку дома и на дачу поеду. Ну, собственно говоря, так и сделал. Доехал я до электрички до рабочего поселка, сел на автобус, приехал в Крылатское, собаку завел и на дачу свалил сразу, пока никого дома не было. Приезжаю домой через 2 дня, мать мне говорит, ну что, в поход сходил? Ну да, а что? Ну что, собака второй день спит, вставать не хочет, на прогулку выскочит, пасыт и домой бежит уже. Ну вот, видишь, нормально, воздухом подышал, да, подышала, чуть не подохла. Вывод таков, что собаки, особенно городские, очень мало выносливые, хотя моя и тренированная много лет занималась буксировкой.